Глава 7. Управление людьми. Вы заполучили хороших игроков. Что дальше? Вы заполучили хороших игроков. Это замечательное начало. Теперь им нужно работать вместе, постоянно повышая производительность труда, быть лично заинтересованными в достижении успехов, стать частью компании и совершенствовать свои умения руководить людьми. Другими словами, они сами нуждаются в том, чтобы ими руководили. Написана масса книг по вопросам управления людьми, не говоря о бесчисленных курсах соответствующего направления, которые имеются в различных школах бизнеса. Разработаны программы обучения, издаются журналы и есть веб-сайты, многие из которых предлагают весьма полезные советы. И потом имеется определенный опыт, на который я в основном и ссылаюсь в данной главе. Вспоминая годы, проведенные в General Electric, могу сказать, что сразу после ухода из лаборатории Plastics именно управление людьми стало моей основной работой. В конце концов, у меня не было опыта проектирования авиадвигателей, сборки рентгеновских компьютерных томографов или создания юмористических программ для NBC. Вполне естественно, что, будучи исполнительным директором, мне приходилось принимать участие буквально во всем, начиная с выработки стратегии, запусков производства новых изделий, решения проблем сбыта и заканчивая осуществлением слияний и поглощений. Но работая на этой должности, я всегда считал, что именно человеческий фактор является той областью, в которой я мог бы принести General Electric наибольшую пользу. Управление людьми охватывает довольно широкий диапазон деятельности, который фактически можно свести к 6 основным пунктам. Поскольку никто не сможет заниматься этими видами деятельности в одиночку, позвольте мне называть их коллективными. Чтобы хорошо управлять людьми, компаниям следует: первое. Создать такие условия, при которых подразделение по работе с персоналом получит все необходимые полномочия и будет играть ведущую роль в работе организации. Менеджеры должны стать лидерами и продвигаться по служебной лестнице. Фактически, лучшие сотрудники этого подразделения должны сочетать в себе качество духовного наставника с отеческой заботой. Второе. Использовать строгую и лишенную бюрократизма систему оценок, за которой будут следить так же внимательно, как за соблюдением закона Сарбанса-Оксли. Третье. Создать эффективные механизмы, а именно материальное поощрение, признание заслуг и обучение, необходимые для стимулирования сотрудников и поддержания их энтузиазма. Четвертое. Стремление к самым тесным взаимоотношениям с профсоюзами, талантливыми работниками, а также с теми, кто занимает пассивную и деструктивную позицию. Пятое. Относиться к делу со всей серьезностью и вместо того, чтобы воспринимать 70% сотрудников средней категории как обычный статистический факт, считать их ядром и душой коллектива. Шестое. Разработать простейшую схему функционирования организации с ясными как день правилами отчетности и распределения ответственности. Насколько я понимаю, через несколько лет работы в таких условиях некоторые сотрудники смогут понять суть подобной практики, и если они к ней привыкнут, то начнут задумываться о том, как им добиться того, чтобы любая порученная им работа была выполнена. Я всегда считал работу с людьми важнейшим направлением своей деятельности. Но после проведения мной выездных семинаров у меня часто складывалось впечатление, что во многих компаниях управление людьми – это та сфера, которой уделяют внимание только в том случае, если на это остается время. В надежде на то, что такое положение можно изменить, я более подробно остановлюсь на уже упомянутых практических задачах. Первая практическая задача – создать такие условия, при которых подразделение по работе с персоналом получит все необходимые полномочия и будет играть ведущую роль в работе организации, менеджеры должны стать лидерами и продвигаться по служебной лестнице. Фактически, лучшие сотрудники этого подразделения должны сочетать в себе качество духовного наставника с отеческой заботой. Приблизительно 3 года тому назад я был в Мехико, где выступал на конференции, участниками которой были 5000 руководящих сотрудников подразделений по работе с персоналом. Как обычно, это мероприятие проводилось в формате вопросов и ответов с присутствием на сцене интервьюера и интервьюируемого. В данном случае интервьюером был толковый и обаятельный Даниэль Сервитхе. исполнительный директор «Бимбо», являющийся одной из крупнейших пищевых компаний этой страны. Первые 45 минут мы с Даниэлем провели, беседуя о стратегии, бюджете, международной конкуренции и обсудили ряд других тем, связанных с бизнесом, прежде чем пустили микрофон по рядам наших слушателей, предоставив им возможность задать вопросы. Первой взяла слово женщина. Она представилась главой отдела по работе с персоналом и работала на одного бразильского промышленника. Женщина сразу же спросила о том, какую роль должен играть отдел по работе с персоналом. Ее интересовало мое мнение на этот счет. Я тотчас дал ей ответ, и, честно говоря, несмотря на то, что я уже много лет публично подчеркиваю важность этого вопроса, я подумал, что данная аудитория встретит мой ответ аплодисментами. Вне всяких сомнений, начальник отдела по работе с персоналом должен быть вторым по значимости лицом в любой организации, сказал я. Для исполнительного директора компании начальник этого отдела должен иметь как минимум такое же значение, какое имеет главный финансовый директор. Аудитория почему-то затихла. Стояла такая тишина, что я, вспомнив о своем бостонском акценте, предположил, что он сбил с толку переводчика. «Так ли это в ваших компаниях?» — спросил я. «Я хочу, чтобы вы подняли руки. Кто из вас работает в компаниях, где исполнительные директора относятся с одинаковым уважением и к начальникам отделов по работе с персоналом, и к главным финансовым директорам?» Подняли руки 50 человек. 50 из 5000. Неудивительно, что мой ответ был встречен молчанием. Случайно я задел самый болезненный для 99% присутствующих вопрос. Позже на приеме, состоявшемся после конференции, люди один за другим стали рассказывать мне о том, насколько занижена и недооценена роль отдела по работе с персоналом в их организациях. В общей сложности я выслушал около 30 человек. Но хуже всего было то, что ситуация, о которой они рассказывали, отнюдь не является исключением. Я задавал свой вопрос о роли отдела по работе с персоналом еще на 75 мероприятиях, проведенных после конференции в Мехико. И каждый раз результаты голосования вызывали тревогу. У меня в голове это не укладывалось. Ведь даже если ваша компания слишком мала, чтобы иметь собственный отдел по работе с персоналом, все равно кто-то должен заниматься этим вопросом. Подбор работников должен быть столь же важной функцией компании, как и любая другая. А действительно, почему вопросы найма являются столь же важными, как и финансовые вопросы? Вот если бы вы были менеджером бейсбольной команды, то кого вы слушали бы с большим вниманием? Бухгалтера или ответственного по найму игроков? Денежные вопросы команды – это сфера деятельности бухгалтера. Он точно знает, сколько можно заплатить игроку. Но его вклад определенно не может считаться более весомым, нежели вклад ответственного по найму, который знает, насколько хорош каждый игрок. Оба входят в круг ближайших помощников исполнительного директора и сидят за столом, где принимаются решения. К сожалению, во многих компаниях начальника отдела по работе с персоналом не пускают даже на порог того кабинета, где принимаются решения. На мой взгляд, существует три причины, которые объясняют такое положение. Во-первых, очень трудно измерить то влияние, которое оказывает этот отдел на эффективность работы компании. Влияние отдела сбыта или научно-исследовательского отдела всегда можно увидеть, как и работу финансистов. Но отдел по работе с персоналом имеет дело с такой зыбкой областью, как умение человека. И дело не в том, что люди скрывают свои умения. Напротив, большинство утверждает, что у них умений хоть отбавляй. Сколько раз приходилось слышать фразу «Я незаменимый работник». Во-вторых, этот отдел слишком часто переводят в низший разряд или ограничивают его деятельность такими сиюминутными задачами, как выработка страховых программ и решение вопросов, связанных с рабочим расписанием, например, отпуск и гибкий график выхода на работу. Помимо этого, на него взваливают обязанность создавать здоровую атмосферу и поднимать настроение работников, поручая выпуск стенгазеты и организацию летних выездов на природу. Иногда отделу по работе с персоналом приходится решать и такие задачи, но если он постоянно будет заниматься только этим, тогда его статус никогда не будет на должном уровне. В-третьих, эти отделы часто становятся втянутыми в дворцовые интриги. General Electric прошла данный этап развития еще в 1960-е и в начале 1970-х. Ее система работы с персоналом включала в себя слухи, намеки и сплетни. Маленькая и откровенно терроризирующая всех вокруг себя группа руководителей этого подразделения хранила скрываемые от остальных отзывы о каждом менеджере компании и при желании могла очернить любого. С другой стороны, они могли очень быстро продвинуть человека по служебной лестнице. Эти люди считали себя влиятельными персонами. Положение полностью изменилось, когда бывший в то время исполнительным директором Рэйч Джонс назначил главой этого подразделения Теда Левино. Тед сбросил завесу ненужной секретности, и вскоре деятельность его подразделения стала совершенно прозрачной и, что еще важнее, вполне разумной. К 1985 году, тогда Тед ушел в отставку, его подразделение уже давно занималось именно тем, чем оно и должно было заниматься – слушать кандидатов, осуществлять дифференциацию сотрудников и помогать менеджерам становиться лидерами и делать карьеру. Вот почему лучшие руководители отделов по работе с персоналом представляют собой некий гибрид пастора, который, не осуждая своих прихожан, выслушивает их исповеди и жалобы, а также отца, который любит и воспитывает своих детей, но быстро ставит их на место, когда они сбиваются с пути. С годами я обнаружил, что люди такого типа, как правило, когда-то были руководителями других подразделений, фабрик, производственных линий или еще каких-то функциональных областей. Но мне встречались и те из них, кто стал руководителем, поднимаясь по служебной лестнице внутри именно этого отдела. И в том и в другом случае лучшие из них обладают таким статусом, который далеко выходит за рамки их ранга и титула. Они досконально разбираются в бизнесе. Они понимают, какие трения существуют между отделом сбыта и производством, или между двумя руководителями, которые когда-то претендовали на одну и ту же должность. Они знакомы с той тайной иерархией, которую мысленно выстраивает каждый сотрудник, те невидимые организационные схемы и связи, которые существуют в каждой компании. Они знают всех игроков и знают их прошлое. Наряду со своим высоким статусом, эти руководители отличаются честностью, которую они буквально излучают. В основе этой честности лежит безжалостная прямота и достоверность. Эти люди умеют слушать, говорить правду и дорожить доверием других. Помимо этого, они знают, как уладить спорный вопрос. Принято считать, что хорошим компаниям не нужны арбитры, но это не так. Сотрудники должны пройти отбор, прежде чем получить повышение. Торги внутри одного и того же подразделения приводят к всевозможным распрям относительно того, кто заслуживает большей похвалы. Некоторые считают, что премиальный фонд распределяется несправедливо.